о маге парнем. Гениально. Но что, если обман раскроется? Какой обман? То, что их ожидания не оправдались, это только их вина. Тем более, что Влад Аура и очарование себя все равно когда-нибудь выдаст. Я только надеюсь, что она не будет действовать на мужчин. Обеих женщин передернуло от такой перспективы. Часть 8. 8 июля 1962 года. Когда мы позавтракали в гостях и отправились домой, я изо всех сил скрывал прорывающуюся улыбку. Ведь я наконец-то получил свое сокровище. Браслет и палочка будто жгли мне карман, и я еле сдерживался от того, чтобы выхватить их. Ариэль позабавила моя реакция. Но что поделать, если я так давно этого ждал? С момента появления у меня магии я был воодушевлен ею, поглощен с головой настолько, насколько вообще это возможно для человека, не только узревшего чудо, но и самому ставшего магом. И только из-за гонки на выживание со временем, я не мог наслаждаться этим. На самом деле из меня очень плохой актер в плане создания себе образа ребенка. Я просто не мог терпеть, и как только окреп, встал на ноги, как только достаточно развил голосовые связки, начал разговаривать. Может быть, в каких-то романах герои могли стоически терпеть молчание, лишь бы не выделяться, но я точно не из таких. Да даже если бы и смог, я просто постоянно бы ошибался, симулируя речь ребенка. Согласитесь, странно, если ребенок, то не выговаривает «р», то произносит ее несколько раз правильно, а потом снова не выговаривает. Именно поэтому я пустил все на самотек, спросит меня об этом, сыграю дурачка и скажу, что не знаю, мол, всегда так разговаривал. Не спросит, ну и фиг с ним. Также очень легко запутаться в своей лжи, да и вредно это для мага. В своей комнате я наконец-то облегченно выдохнул и достал браслет, в который начал вводить свою ману со словами. Музей, Гонд, 60, Таиланд, магия, 30, взрыв, Россия, 1, Вейла. После этого из скрытой выемки под декоративным камнем выпал увеличивающийся прямо на глазах сверток из скрепленных вместе бумаг, заполненных убористым почерком. Боюсь, даже если бы Гонд нашел его, то ничего не смог бы понять, тем более что он был написан на русском. Мера предосторожности против ушлых коллег из прошлой жизни. Развернув листы, я начал искать то, о чем думал последние 2 года. Вот оно, шедевр Лираха. Нет, я не хотел делать из себя живой артефакт. Как я считаю, это чересчур, и я буду искать свой путь. Тем не менее, не сказать, что он полностью бесполезен. Меня привлекла подготовка всех оболочек перед чередой ритуалов и эликсиров, которые до 16-20 лет лучше не проходить, во избежание отклонений в развитии. А также Лерах выдвинул интересную теорию о том, что развитие всех оболочек приведет к синергетическому эффекту, то есть они будут гораздо мощнее, чем если развивать что-то одно, а также их сопротивляемость внешнему воздействию увеличится. Насколько он и сам не знал, записей после этого нет. Это и было причиной, почему у Лераха были основы множества видов магии, но, по большей части, ими все и ограничивалось. Мне нужно было выбрать 6 видов, на каждую оболочку, а 7-я прокачивается у меня постоянно чередой истощения и восполнения маны. Первая оболочка – физическое тело. Его можно улучшить биомагией, метаморфизмом и целительством. Нет, есть еще и некромантия, но я не такой больной, чтобы из себя лича делать. Биомагия очень соблазнительна, но она все же направлена больше на изменение других. Какие-то вещи можно будет взять и из нее, но как основа она не подходит. Целительство, туда же, тем более что кроме физической, оно затрагивает и остальные оболочки. В качестве полезного источника заклинаний в случае необходимости она тоже полезна, но изучать ее на постоянной основе, нет, не годится. И наконец, метаморфизм. На высших уровнях этого навыка можно превращаться в кого угодно как по частям, так и полностью. Можно даже драконом стать, при желании. Поэтому я выбрал как раз его. Тем более, что даже без создания пространственного кармана для органики, с помощью которой происходит превращение, он очень полезен, а с ним становится архиполезным искусством, позволяющим превратиться в кого угодно и во что угодно, хоть в камень, хоть в ангела, хоть в демона. Правда, есть и минус, способности души таким образом не скопируешь, только свойства физического тела, но и это очень хорошо. А еще немаловажным плюсом является то, что я смогу изменить свою форму гарпии на что-то более удобоваримое и сваливать свои способности к перевоплощению на это искусство. Вторая оболочка – прана. Тут выбор поменьше, это йога, вампиризм и магия крови. Магия крови позволяет усиливать, угадайте что? Правильно, кровь за счет праны, а на высоких уровнях ее адепты могут взять под контроль кровь противника или наслать через нее мощнейшие проклятия, а также использовать собственную кровь в качестве оружия или чар. Вампиризм, как понятно по названию, позволяет поглощать чужую ману и прану, и, почитав о побочных эффектах, я тут же отказался. Как и при поглощении душ, можно такого нахвататься от врага, что вовек не отмоешься. А вот йога концентрируется на усилении уже всего тела, каждой клеточки за счет праны и маны. Она не дает множества форм, как метаморфизм, она скорее позволяет пользоваться натренированной формой на всю 1000%. Грубо говоря, даже обычный человек может стать суперменом, гнуть стальные столбы, купаться в лаве, бегать с недоступной человеку скоростью. Я уже не говорю о том, что, достигнув высшего уровня, можно поддерживать внешне вечную молодость. Однозначно полезно и вкусно, беру. Третья оболочка – астральное тело. Его можно развить пресловутой уже некромантией, спиритизмом, шаманизмом, демонологией и магией духа. Про первую я уже говорил, не собираюсь трогать эту гадость даже трехметровой палкой. Выучу разве что, как упокаивать нежити, допрашивать трупы, и все остальное такая гадость, что блевать тянет. Спиритизм позволяет общаться с душами, изгонять их и использовать в бою, не понимаю, почему его не объединили с некромантией. Шаманизм и демонология – это скорее призывы и контракты с потусторонним, и если первое куда ни шло, то демонолог – это, по сути, маг, который одной рукой договаривается с тигром, а другой его за яйца дергает. Не, тут нужно вначале самому стать тигром, чтобы за яйца не дергали уже тебя. А вот магия духа мне подходит, она как раз больше концентрируется на собственной душе и ее усилении с помощью ритуалов, тренировок или поглощения других астральных тел, как и использование духовной энергии в бою. Тех же нематериальных существ руками не забьешь. Полезно и удобно. Четвертая оболочка. Ну, тут только Творца звать и спрашивать, как ее усилить. Пятая оболочка – эмоциональная. Чувственный дух. Выбор тут небольшой. Можно стать полностью темным и благодаря негативным эмоциям усиливать заклинания. Желательно самые жестокие и злые. Можно стать светлым и усиливать за счет светлых эмоций. Ни то, ни другое меня не прельщает, так как легко скатиться в крайность. А можно пойти конем и выбрать магию любви. Да-да, есть и такая магия, и горе тому глупцу, который посмеется над магом этого искусства. Будет ему потом подарки носить и в любви клясться. И я не шучу, маги любви – самые большие соблазнители и лучшие дипломаты, способные вызвать симпатию к себе даже у архимагов. Но меня привлекает то, что можно усиливать чары при тех же затратах, плюс получать ману от секса, ну и от эмоций других людей, направленных в твою сторону. Лерах презрительно относился к этому искусству, называя его магией шлюх, а мне норм. Что интересно, и ортодоксальные темные, и такие же светлые недолюбливают любовь между двумя людьми. Темные считают, что это слабость, которой воспользуются враги, а светлые боятся падения во тьму из-за похоти и ревности. Но основной причиной были мои чары Вейлы, ведь если умеешь пользоваться, то умеешь и контролировать. Так-то я никогда не испытывал проблем в поиске себе партнерши на ночь, да и с новой внешностью их не возникнет подавно. Мне нужно именно взять в узды свою способность, ну и усилить ее при необходимости. Шестая оболочка – разум. Да, тут даже выбора нет, магия разума, и все. И, в отличие от легилименции и оклюменции, жалких обрывков истинной магии ментала, она не останавливается только на чтении и защите от оного, мыслей. Нет, можно ускорять мысли, внушать их другим, редактировать свою и чужую память, отличать ложь на более высоком уровне, а на высшем – сохранять разум после реинкарнации, истинной реинкарнации, а не того суррогата, что использовал я. Можно контролировать свои эмоции, увеличить все показатели интеллекта, получить абсолютную память. Определенно, несмотря на отсутствие выбора, этот вариант вообще не вызывал бы вопросов, даже если бы выбор и был. Да, я понимал, что, выбрав сразу 6 ветвей магических искусств, лишаюсь возможности быстро стать сильным, как если бы концентрировался только на одной, и это не было необдуманным шагом. Во-первых, для быстрого развития у меня есть магия слова, палочковая магия и магия огня, а во-вторых, я не собираюсь углубляться во все 6 искусств до уровня мастера, да и не было таких знаний в книге. Вот если найду их в других источниках или смогу стать учеником нужного мастера, тогда другой разговор. В-третьих, я надеюсь на синергетический эффект, тем более что все выбранные виды магии неплохо дополняют друг друга. Йога усилит метаморфизм, а тот в свою очередь поможет при освоении магии любви. Магия разума позволит контролировать эмоции и не даст мне стать конченным извращенцем, а магия духа должна все это скрепить благодаря прокачке астрального тела. Тем более что я пока молод как по меркам шумерских, так и современных магов для затратных, направленных на бой видов магии. И наконец, в-четвертых, любая магия, не только темная, влияет на самого мага. Маги огня довольно часто агрессивные и яростные, земли, пассивные и апатичны, маги разума хладнокровные и циничны. Мне же мой характер нравится таким, какой он есть, и я подобрал не только дополняющие школы, но и если не гасящие негативные эффекты друг друга полностью, то уменьшающие их влияние. Ведь чем сильнее маг, тем это влияние явственнее и сильнее. В Шармбатоне же, где светить своей уникальной для современного мира магией не стоит, сконцентрируюсь на зельеварении, рунах и нумерологии. Хотя кто знает, чего принесет мне жизнь. Может быть, все мои рассуждения не стоят и выеденного яйца. План – это хорошо, плохо, когда ты не готов к тому, что этот план полетит ко всем чертям. Ситуация с Гонтом и Гримуаром хорошо показала мне, как легко меняется жизнь человека, и только достаточная сила и знания могут помочь, если не победить, то хотя бы выжить в случае опасности. С этого же дня начались мои тренировки, большая часть которых состояла из медитации для восполнения потраченной энергии или познания себя. Что метаморфизм, что йога требовали исследовать каждую частичку твоего тела, почувствовать его, познать. Астральная магия, менталистика и любовная требовали того же самого для иных моих оболочек, понять чувства, разобрать разум и душу, свою или чужую. Как говорил Сократ, познай самого себя, и ты познаешь весь мир. А так как в мире нет ничего сложнее души, только еще более развитая душа, то это высказывание приобретает совершенно иной оттенок. Вот и сейчас я пробовал почувствовать свое тело, где-то на грани мыслей размышляя о том, как легко разрешилась проблема с деньгами. Мам, смотри, что я нашел. Я специально сел так, чтобы было видно открытый браслет и листок. Не перевод гримуара, а мои личные записи о том, кому и куда надо позвонить, чтобы перевести деньги с офшорных счетов куда надо. С полнейшими инструкциями для человека, с обычным миром незнакомого. Ох уж эти детские руки, мне пришлось переписать листов 30, а потом забить и зачаровать палочковым заклинанием перо, чтобы само писало с моих слов нормальным почерком. Что такое, Влад? Лишь только она увидела письмо, у нее задрожали руки, а когда она взяла его и дочитала до конца, то села на мою кровать, обняла меня и заплакала. «Мам, ты чего плачешь? Что-то плохое случилось?» – спросил я. «Нет, наоборот. Я узнала, что твой папа никогда не забывал о нас и не оставил нас без средств. Хотя он говорил, что у него последние деньги». Она уже совсем скатилась в бормотание, когда я ее одернул. Ну да, в момент написания первого письма прощания, у меня деньги действительно были последними. А потом я выиграл в безбилетную лотерею, и они, не иначе как при помощи магии, появились вновь. Ну да, спер я их, уж себе-то можно в этом признаться. Я думаю, он всегда был с нами. Воскликнул я и обнял покрепче женщину. Ну, а что, женщине я действительно благодарен. Я не считаю ее своей матерью, скорее хорошей подругой, но ей знать об этом совершенно не обязательно. Правда, на тех счетах, что я отдал ей, всего 2 миллиона. Ей этого хватит надолго, а мне оставшиеся пригодятся. Ну там, мороженое купить или дракона, например, целиком. Карманные деньги, в общем. Осталось только расширить карманы с помощью пространственной магии. Да, сынок, думаю, ты прав. И хитро на меня посмотрела. Она догадывается? Да нет, чушь какая-то. Переезжать из Ковина мы не стали, но вместо квартирки купили себе двухэтажный домик, где фантазия Ариэль разошлась на полную, и мы теперь живем в красочном уютном домике, будто из сказки. Причем живем мы теперь по соседству от дома Жаклин, Бейрер. Я теперь с утра в подлесок убегаю, пока меня не затискали до смерти. Не спорю, приятной смерти, уж в этом я специалист, но все же хочется пожить подольше, желательно до бессмертным стать, чего уж мелочиться. 3 года спустя. За эти 3 года я достиг мастерства во всех 6 искусствах и магистра магии огня. обо мне узнали, и для Вил я стал их королем, которому они поклоняются и умоляют подарить им ребенка. Используя знания из книги, я сделал Вил гораздо сильнее, и мы начали захватывать Францию. Эх, хотел бы я, чтобы так и было, но нет, все гораздо прозаичнее, как я был на уровне основ, так и остался. Нет, продвижения были, но незначительные. Могу поменять черты лица и цвет волос, усилиться в два раза, выйти ненадолго из тела, мозги стали работать лучше и быстрее, плюс к абсолютной памяти подбираюсь потихоньку, ну и в магии любви могу соблазнить ну, маму свою, чтобы в лобик поцеловала такого милого меня. Впрочем, я и раньше это мог. Тут просто дело в том, что все вилы оказались с довольно большим сопротивлением к менталистике и эмпатии, поэтому я особо проверить и не мог свои силы. Зато белочки, ежики и прочие мирные животинки от меня без ума. Сижу как белоснежка, а вокруг меня всякие животные бегают и ластятся. Забавно. Аполлин постоянно теперь просит призвать каких-нибудь милых животных, а мне и не сложно, я сам животных люблю. Ну, тех, которые не пытаются откусить тебе голову. В палочковой магии все гораздо лучше, и я выучил заклинания за первые три курса и пару книг бытовых чар. Вообще, палочковая магия отличается от шумерской так же, как вождение автомобиля от его сборки с нуля. С совершенного нуля, когда тебе показали на шахту с рудой и сказали накопать ее и выплавить автомобиль. Теперь, думаю, понятно, откуда такие сроки освоения. С магией огня было лучше, чем с шестью основами, но хуже, чем с палочковой. И то только потому, что контроль я стал тренировать телекинезом, который помогает развить его в общем. Могу теперь кидаться огнем, а могу не кидаться. Круто, правда? Шучу, форму теперь могу менять на несложную, сжимать или расширять огонь, заставить его быть горячее, и, в общем-то, все. Ну и затраты маны уменьшились, что тоже хорошо. Я не был опечален своими достижениями. Лучше медленно и хорошо, чем быстро и в могиле. Если уж и возникает у меня детское желание жахнуть и посильнее, то я иду на озеро, создаю самый большой огненный шар, что могу, и кидаю его в центр. Если рыба в этом озере и была когда-то, то теперь ее нет. Шучу, ее там никогда и не было, наверное. И вот я, значит, медитирую, познавая дзен, как вдруг слышу издалека крика помощи. Усиленный слух засек примерное направление, метрах в 200 от границы деревни. Я, не будь дураком, лезть туда не стал. Мало ли, вдруг ловушка какая, но взрослых предупредил, что кто-то кричал о помощи в северном направлении. Будь это человеческая деревня, мне могли и сказать, мол, тебе показалось, но не в Вейлоне, так называется наше поселение. Две девушки и Ариэль пошли вместе со мной к тому месту, и мы сразу же нашли следы крови. Мать быстро меня прикрыла, а девушки, превратившись в гарпий, начали осматривать окружение с воздуха и быстро нашли еле живого мальчика-оборотня, судя по всему. Я вспомнил его, видел в свой день рождения вместе с его отцом, когда он заходил перед нами. Одна из девушек замахала палочкой, закрыв кровоточащие рваные раны, а потом подняла его в воздух и направилась в сторону точки каминной связи. Вот единственное неудобство, раненых отправлять не получается быстро, хотя тут недалеко, не помрет. Как потом оказалось, мальчика похитили преступники, чтобы продать его органы на черном рынке. Оборотни довольно сильно ценятся в плане ингредиентов, да только не ожидали прыти от маленького оборотня, за что и поплатились. Он буквально зубами выгрыз одному из них глотку и сбежал, попав под пару чар второго. Вот и полз он к ближайшему селению, то есть к нам. Правда, от потери крови потерял сознание, и если бы не я, то помер бы. Вот так появился у меня знакомый, который, узнав, кто его спас, решил со мной познакомиться. «Привет, так это ты меня спасла? Спасибо». Крепкий для своего возраста брюнет на вид лет 8-9 пожал мне руку так крепко, что пришлось задействовать йогу, чтобы не было больно. «А ты сильна, хотя с виду и не скажешь. Знай наших, Вил многие недооценивают, говорить ему, что я парень. Пф, я ему не доверяю. Теперь я у тебя в долгу. Если бы не ты, то, начал было парень, но я перебил. Да забей, я случайно тебя услышал. И спасал не я, а вот эти две девушки», указал я на женщин, которые увидели недавно спасенного парня и решили с ним поздороваться. Дело происходило возле моего дома, когда я уже хотел уходить на тренировку, поэтому я продолжил свой путь, Но, увы, меня догнали и нагло предложили подружиться. Какой ужас! Меня Патрик зовут, а тебя? Поинтересовался мальчик. А меня Влад. Слушай, я на тренировку иду. Пытался было отмазаться я, но... Круто, я тоже в клане тренируюсь. Пойдем вместе. Мой тяжелый вздох слышала, наверное, половина Вейлана. Впрочем, я довольно быстро осознал, что зря отказывался. Давай еще раз, утирая кровавую юшку со рта, сказал я, поднимаясь. Может, не надо, ты все же девчонка. Сомневался Патрик, который совсем недавно провел такой бросок, что я пролетел пару метров и наелся земли. Надо, Патрик, надо. Сам напросился, и я побежал на него, пытаясь использовать свою ловкость и бить со слепой зоны, но до чего же оборотни сильны и быстры. Он заблокировал два моих удара и ответил контрударом в живот, отчего я проехался на ступнях. Лучшего спарринг-партнера для йоги и не придумаешь. Взрослый бил бы слишком сильно, а мои ровесники слишком слабо. Не останавливаясь, я сорвался с места и провел подсечку, подбив ему колени. Есть, он потерял равновесие и упал. Теперь удар в голову, и останавливаюсь в дюйме от глаза, разворачивая кулак в ладонь, которую он, замешкавшись, принял. «Неплохо, совсем неплохо. Ты точно не оборотень?» – засмеялся парень. «Сегодня с утра точно не был, если только ты меня не кусал. Не кусал ведь?» – прищурил я глаза и, увидев его забавное выражение лица, засмеялся. «Ну что же, если надо будет кулаками почесать, то приходи». Патрик всегда считал Вейл сильными существами, но думал, что их сила в чарах и огне. Сегодня он изменил свое, очевидно, ошибочное мнение, повстречав странную девочку Владу, которая обращается к себе в мужском роде. Его нюх не мог обмануть его, пусть он не видел, как она применяла огонь или перевоплощалась, но он чувствовал в ней зверя, а его инстинкты просто кричали, что перед ним сильный противник, возможно, гораздо сильнее, чем он. И это будоражило кровь. Насчет метаморфизма я немного слукавил. Да, без заклинаний я могу немногое. Но в метаморфизме есть их всего два. Снятие матрицы и превращение. И сегодня я снял свою первую человеческую матрицу. До этого я брал их со зверей, но боялся превращаться в них, ведь могу застрять в такой форме навсегда без опыта. Ритуал привязки пространственного хранилища, где будет находиться мое настоящее тело при превращении, я уже провел. Было больно, но не настолько ужасно, как при создании эмблемы, то есть, терпимо. Настал момент для настоящей магии. Часть 9. Я стоял перед зеркалом в ванной и осматривал свое мускулистое и волосатое тело, которое было моим и, одновременно, будто не моим. Я не стал снимать матрицу с Патрика, я снял ее с его отца. Все же, количество форм метаморфов пусть и увеличивается со временем, но ограничено. Так что я выбрал именно взрослого оборотня. Ведь кроме большей силы, он обладает еще одним качеством, он взрослый. Очень много дел я не могу сделать из-за малого возраста моего настоящего тела. Я вспомнил, как все прошло, папа. А мы с Владой и Аполлин тренируемся. Представляешь, они уже могут огнем кидаться. А Влада еще и драться умеет не хуже меня. Видно было, что мальчик любит своего отца и стремился похвастаться. Мужчина среднего возраста с короткой щетиной на лице и брутальной наружности при виде сына расплылся в улыбке. Серьезно, такие молодые, и уже такие сильные. Ну что, выбрал себе невесту из них. Поддел он своего сына. Папа, что ты такое говоришь? Раскраснелся мальчик. А что, посмотри какие красавицы. Вот разберут их, и будешь плакать. Продолжал шутить мужчина. «Эй!» – закричал я мальчик. «Ну да, конечно, мальчик!» – со скрытым сарказмом сказал мужчина. А в это время Аполлин закрывала лицо, в попытке не заржать во весь голос. Весьма безуспешно пыталась, судя по ее хрипам. «Не обращай внимания, пап, Влада всегда так говорит. Но мы же знаем, что мальчики не бывают такими красивыми!» – поддержал своего отца мальчик. «По себе не судит, Патрик!» – ответил я. И Аполлин не выдержала, заржав в голос и схватившись за живот, а вслед за ней и все остальные, настолько ее смех был заразителен. А я теперь жалею, что вообще начал скрывать свой пол. Теперь, когда я говорю даже на полном серьезе, мне не верит. Когда мы расходились, я накинул заклинание снятия матрицы, которое зачитал в свою память с помощью магии слова, на отца Патрика, чьего имени так и не удосужился спросить. Впрочем, это не так важно. Гораздо интереснее, что он умудрился почувствовать это. Мужчина хмыкнул и принюхался по-волчьи. «Пап, что-то случилось?» – заволновался Патрик. «Нет, сын, наверное, мне показалось, в будущем нужно мне быть осторожнее. Раз оборотни способны почуять такие чары, то животные будут в разы более чувствительны, особенно магические. Сбор форм внезапно стал гораздо сложнее. Я-то думал, что у чар снятия матрицы нет никаких проявлений. Ариэль не было дома, она ушла к репетитору, который подготавливает ее к экзаменам. Все же, в магическую школу она не ходила, а образование очень важно. Ну или, по крайней мере, доказательство этого образования. Вначале она не хотела оставлять меня одного, однако за все прошедшие 5 лет я показал себя не только умным, но и беспроблемным ребенком и смог убедить ее, что ничего страшного со мной не случится. Нет, меня могли бы оставить из Жаклин, но та сама работала и оставляла Аполлин с ее бабушкой. Вот поэтому я и решил трансформироваться, сняв перед этим всю одежду. И не зря, мог бы порвать ее в клочья из-за изменившегося роста и пропорций. Ведь в пространственное хранилище отправляется только мое тело. Изменилась не только внешность, я стал сильнее, быстрее, мой нюх и слух стали более чуткими, а зубы во рту острее и длиннее, особенно клыки. Первое время меня чуть не оглушило от огромного количества ароматов и звуков, а также я буквально нутром чувствовал, как стал раздражительнее и агрессивнее. Однако я не потерял способность превращения в гарпию, и сила огненной магии не уменьшилась, что только подтверждает, что это ме или какой-то другой тип способности, завязанный не на тело. В первую очередь я трансформировался обратно. Это самое важное для метаморфа. И это у меня вышло далеко не с первого и не со второго раза. Ладно, я потратил полдня на обратную трансформацию. Боюсь представить, что бы со мной случилось при превращении в зверя, БРР. Пока полностью не освою метаморфозы в человеческие формы, к животным даже не притронусь. Зато у форм есть еще один плюс. Они не переносят повреждения на настоящее. То есть я могу хоть всего себя изрубить, главное сразу не помереть. Что открывало передо мной изучение еще одного навыка, дарующего мне свободное передвижение, трансгрессию. Трансгрессия или, как ее еще называют, аппарация, это пространственная телепортация, а если точнее, то ее разновидность. От шумерской отличается тем, что прокол в гиперпространство, за счет которого и происходит мгновенное перемещение, гораздо меньше. А значит, что и затраты маны также гораздо меньше, я бы сказал, в десятки раз. Потому что размер затрат зависит в большей степени именно от размеров портала, причем рост идет экспоненциально. Но и минусы у этого способа передвижения немалые. Во-первых, дезориентация по прибытию в точку назначения решается опытом, но не до конца, поэтому в бою малоприменимо. А во-вторых, дальность перемещения, ведь узкий канал легко схлопнется при расстояниях дальше не знаю каких. Но думаю, что если в пределах 1-2 тысяч километров еще можно перемещаться, то вот дальше уже опасно, и требуется либо порт-ключ, либо несколько прыжков. Еще есть опасность недосчитаться части тела на выходе, так называемый расщеп, но это опасность всей пространственной магии. Именно поэтому, пока у меня не было запасного тела, я не решался тренировать этот насколько опасный, настолько и полезный навык. Итак, осталось еще 3 часа до возвращения Ариэль, я стою в форме отца Патрика на полянке в лесу за поселком и глубоко дышу. В руке у меня волшебная палочка, в сумке возле дерева лежит рябиновый отвар, лечебное зелье, в памяти свернуто заклинание малого исцеления. Все, я начинаю выводить фигуру палочкой, для опытного пользователя это уже не обязательно. Вычитал я о трансгрессии из книг Ариэль, которая очень хорошо прятала их. Хорошо против ребенка, а не против безбашенного меня с аурным зрением. Внезапно, меня резко скручивает, будто протаскивает через трубу диаметром с игольное ушко, и я уже на другой стороне поляны. Блюю желчью, да, вроде неплохо вышло, для первого раза. Так, а где моя рука? Заблокировав боль, пошел ее искать. Рука, нога, ухо, глаз, половина ягодицы и селезенка. Неплохо потренировался в фигурном разбрасывании органов. Но в конце концов, после израсходования флакона с рябиновым отваром и пары малых исцелений, я все же научился трансгрессировать целым. Осталось теперь попадать туда, куда я хочу, и будет совершенно замечательно. Как же я устал от этой жизни, пойду посплю. Ариэль парировала домой сразу же, как освободилась. На сердце ее было тяжело, почему-то вечно лезли в голову мысли, что сын обязательно совершит какую-нибудь глупость в ее отсутствии. Но она зря волновалась, Ведь когда оказалась дома, ее ангелочек мирно спал в кровати. Умаился, наверное. Поцеловав его в лоб, она с поднятым настроением пошла готовить обед на завтрашний день. И вот, своим потом, кровью и конечностями, я обрел относительную финансовую независимость и свободу. Вива ля революция! Правда, на людях приходилось носить маску на пол лица, мне не хотелось подставлять человека, чьим внешним видом я пользовался, а менять метаморфическую форму гораздо тяжелее, чем свое собственное тело. Первым делом я накупил сладостей в цветочном переулке, все же я растущий организм. Интересно, а вейлы могут потолстеть? Ни разу не видел толстые вейлы, призабавное, должно быть, зрелище. А во вторую очередь, как раз то, ради чего я и пришел. «Добрый день, вам чем-то помочь?» – окликнул меня молодой продавец книжного магазина «Магикуя Либраирии» с тонкими усиками под носом и прилизанными русыми волосами на голове. «Книжный в магическом мире – это не то же самое, что в обычном. Магия позволяет не только уложить книги в совершенно удивительном порядке, не лишая, при этом, доступа к ним. Стопка в виде лестницы, магического животного или известного персонажа – нет проблем. Как только вытащишь приглянувшийся тебе фолиант, другая книга тут же займет освободившееся место. Да, у вас есть справочники и книги по построению чар, артефакторики, рунологии, гербологии, концентраторам, нумерологии, теории магии, бытовой и боевой магии. Подождите, лучше я вам список дам, передал я лист, заполненный мелким почерком, ошарашенному продавцу. Какие-то у нас есть, какие-то придется заказывать, некоторые запрещены, а о каких-то я даже не слышал. «Сколько вам нужно?» – решил уточнить он. «Все, что есть. Все, с этим есть проблемы?» «Нет, что вы, просто это очень дорого», – замялся он. «Деньги не проблема, это задаток». Вытащив из кармана магическую чековую книжку, я написал число с четырьмя нулями. Снятые деньги приняли гоблины, хотя я опасался, что их примут за ворованные. Но нет, видимо, таковыми считаются только те, которые ты лично спер. Также мне выдали эту занятную чековую книжку, как крупному вкладчику. Конечно, никаких проблем, продавец сразу заулыбался и засуетился. Особенно когда я дополнил. Справитесь быстро, получите чаевые в размере процента от всего заказа, надо ли говорить, что все было готово через полчаса. Только книги под заказ мне нужно было забрать через месяц. Так что я с двумя безразмерными сумками, с довольно большим внутренним пространством, отправился домой. Наконец-то моя жажда знания о магии будет утолена. Тем более, что я никогда не ценил деньги сами по себе, только как инструмент достижения целей. Невольно в разуме всплыло лицо отца из прошлой жизни. Мы тогда услышали по радио новость о скупой старушке, в доме которой после смерти нашли 3 миллиона фунтов. Мне тогда было 10, а отцу примерно столько же, сколько и мне перед перерождением. Видишь, сынок, почему не стоит бесцельно копить на завтрашний день? Старушка могла потратить эти деньги на себя, увидеть мир, она могла раздать их нуждающимся или даже просто сжечь, в качестве посыла миру. Но она только копила их, и сгинула бесцельно так же, как и накопленные ею деньги, задумчиво произнес он тогда, закуривая трубку, которая и станет причиной его смерти. На меня почему-то сильно повлиял этот эпизод. И именно поэтому я никогда не ставил себе целью стать самым богатым человеком в мире, предпочитая заниматься любимым делом, ездить по миру и улучшать свои языковые навыки. В то же время, Вейлан, на скамейке, возле кристально чистого пруда сидели двое. Девочка с длинными, серебристо-золотыми волосами и мальчик крупного для своего возраста телосложения. Несмотря на то, что они были ровесниками, мальчик выглядел на пару лет старше. Аполлин, почему Влад скрывает свой пол, кидая камешек в водную гладь? – спросил мальчик. «Так ты знаешь, и давно?» – удивилась девочка. «С самого начала узнал, по запаху. Думаешь, оборотень не отличит мальчика от девочки? Так почему не спросил у него? Он ведь до сих пор думает, что ты ничего не знаешь. Если скрывает, значит так надо. И знаешь, девочка присела поближе, из-за любопытства. Смотреть на его лицо, когда его называют девочкой, довольно забавно, будто он лимона поел. Ахахаха, это ты еще не видел, как он выглядит, когда его в общую баню зовут. Будто кот, у которого отобрали сметану, у озера еще долго раздавался звонкий и мелодичный смех девочки и более грубый, мальчика. 17 апреля 1966 года. Спустя почти год, я сидел ранней весной на той самой полянке в лесу, где разбрасывал свои органы во время тренировки трансгрессии, и все также медитировал, используя йогические практики. Дело это медленное, нудное, и я даже думал прекратить занятия йогой из-за слишком малого эффекта за такое длительное время, пока не случился один эпизод в моей жизни, поменявший абсолютно все. Конечно, тогда я этого еще не знал. «Привет, серый», — сказал я подбежавшему ко мне зайчишке, прихрамывающему на правую лапку. «Опять поранился, как я и говорил, я люблю животных. Они честнее множества людей, помоги им однажды, и они никогда этого не забудут. Например, этого косого я однажды вытащил из вьюна, в котором он запутался, и вот, с тех пор, он часто ко мне сам приходит и ластится. Конечно, на это влияла и моя пробужденная раньше времени вейловская аура, которая на деле являлась вывернутой наизнанку эмпатией, транслировавшей не похоть, а влюбленность и симпатию к Вейле. Это уже другие люди сами добавляют к этому чувству похоть. Если бы было иначе, то из-за этой ауры люди бы вокруг ходили с мокрыми штанами, по понятным причинам, и пытались бы толпой насиловать Вейл, а этого не происходит. Так вот, практики магии любви, видимо, вступили в синергию с моими врожденными способностями. Правда, в Вейлоне этого никто не заметил, сила ауры и сопротивление других Вейл настолько велики, что для них мои силы как дуновение ветерка против урагана. Нет, Ариэль и Аполлин это сразу поняли, ощутив изменившиеся ощущения от меня, именно поэтому я 2 месяца дома сидел, пока не взял эту свою способность под полный контроль. К счастью, опасения не оправдались и я привлекаю именно девушек. Попробовал однажды, проведя неплохую ночь в объятиях красавицы, которая и так была не против, а под чарами будто обезумела. Пришлось ей память стирать, а то она бы помешалась на мне. Благо, что Обливейв с добавлением магии разума позволяет это делать без последствий. Проверено на наркоторговцах, мне их не жалко. Так вот, эту ауру можно использовать не только для секса. Потренировавшись, можно вызывать разные чувства, гнев, страх, апатию, радость, скорбь, да ту же похоть, хоть и не советую. Последний раз, когда я это сделал, все животные в радиусе 300 метров устроили оргию. Причем вид и пол их партнеров совершенно не волновал, БРР. Пришлось трансгрессировать от греха подальше. Поэтому когда я в лесу, то транслирую эдакое радостное умиротворение. Мне и самому приятно, и зверушки с ума не сходят и не пытаются напасть. Более того, пока я лечил лапку зайчика вливанием небольшого количества праны, которая подходит ему, рядом со мной лежал волк, подставив свою шейку и не обращая внимания на вкусного зайчишку рядом, а с другой стороны олененок пожевывал травку. Чувствую себя друидом. Закончив лечение, я уже было принялся снова впадать в транс, когда услышал голос в своей голове: «А почему ты так странно медитируешь?» Я аж чуть огнем не пальнул во всех направлениях, ей-богу. Потому что совершенно не почувствовал, как собеседник подошел ко мне, и более того, мою тщательно выстраиваемую ментальную защиту обошли так, будто ее и не было, да и в аурном зрении я ее, судя по женскому тону голоса, не видел. В каком смысле странно, с такими существами лучше не спорить. Я открыл глаза и увидел перед собой девушку лет 20 на вид, чья одежда состояла из переплетенных лоз, листьев и цветов, не скрывая все прелести. Ее кожа была зеленого цвета, а волосы представляли собой будто мелкие корни дерева. Нимфа, вспомнил я описание из книг, купленных год назад, а точнее ее разновидность, дриада. Все я, конечно, еще не прочитал, но и уже известного мне достаточно. Нимфы, почти бессмертные полудуховные сущности деревьев или леса, к которым привязаны. Почти, потому что когда умирает дерево, из которого родилась нимфа, умирает и она сама. Так что девушке передо мной может быть как 20 лет, так и 20 веков. Эти магические существа не сказать, чтобы редки, просто очень не любят показываться на глаза посторонним. Я неправильно медитирую, я сказала странно, ведь не бывает неправильных медитаций, бывают неправильные цели. Ты желаешь силу, и ты ее получаешь, верно? Я кивнул в согласии. Присев рядом со мной, она взяла к себе на руки разомлевшего зайчонка. Но йога предназначена не для этого, а для чего? Меня прямо раздирало от любопытства. Неужели записи Лираха ошибались, или я их неправильно понял? Ведь сам артефактор йогам не был и никаких пояснений не оставил. Нет, нет, нет, ты же не думал, что я так просто тебе расскажу? Засмеялась девушка, отчего будто весь лес ей вторил в ответ. Зашелестели листья, запели птицы и послышалось журчание ручейка. Возможно, так оно и было. «Как вы там, люди, говорите? Ты мне, я тебе?» Я давно уже не общалась с другими разумными. «А почему тогда подошли ко мне?» — поинтересовался я в недоумении. «Я давно за тобой наблюдаю, ты очень добр к зверям, не убиваешь их и относишься с добротой. Я такого давно не видела. Ты, конечно, несколько раз кидался огнем в озеро и устроил беспорядок однажды, но спишем это на твою юность. Тем более, что после последнего резко выросла популяция зверей, я покраснел, было такое дело. Тогда что я должен сделать за твою помощь мне?» — поинтересовался я. «Ты ничего не должен мне, это твое решение, выполнить мою просьбу или нет, как и мое решение, помогать тебе с йогой или нет. Моя просьба такова: помоги лесу, и я помогу тебе. Объем и вид помощи можешь решить сам. Хочешь, саженцы сажай, хочешь, продолжай лечить животных или больные деревья, наказывай плохих людей, что приходит в лес не из-за нужды, а из-за жажды наживы. Свобода выбора – одно из самых больших богатств разумного, грех им не пользоваться». Потянувшись, она выпустила зайца и поднялась. «Это испытание или проверка?» – спросил я. «Какие вы, люди, странные. Придумали слова, но не слушайте их. Я же сказала, что это просьба. Как закончишь, позови меня, и я приду». После чего она просто пропала. Это не было пространственной магией, она будто просто растворилась в лесу. Тогда я понял, что еще ничего не знаю о магии. Часть 10. Когда я пришел домой, сразу же зарылся в записи перевода книги Лераха о флористике, гербологии современного мира магии и не поленился аппарировать для покупки книг по агрономии из простого мира. Я понимал, что нимфа специально дала мне такое задание, чтобы получить из меня максимальную выгоду. Но почему не сделать это так, чтобы было полезно и мне? Такая просьба напомнила мне, что мир магии не заканчивается на выбранных мною дисциплинах, и я использовал ее в качестве стимула и мотивации. Чтобы быстрее освоить собранную литературу, пришлось использовать ускорение сознания и транс для концентрации из магии разума. Останавливался я только тогда, когда чувствовал, что голова сейчас взорвется от боли, накладывал на себя исцеление и продолжал. И все равно я закончил только через 2 недели тяжелой работы. От расспросов Риэль получилось отговориться интересными книжками, которые у меня действительно были в виде приключенческих романов и сказок. Ей даже понравилось, что сын получает удовольствие от чтения, которого она, видимо, была лишена. Да и не до меня ей было. Экзамены, к которым она готовилась последний год, на носу, и она ходила такой же сомнамбулой, как я. Еще несколько дней ушли на планирование того, чего, собственно, я хочу добиться. В первую очередь, что такое волшебный лес и почему его так называют. Логично, что это лес, где живут магические растения и животные. Но чем они отличаются от обычных? Как раз тем, что многие из них в разной степени используют, поглощают или изменились из-за большого количества свободного эфира. Возникает закономерный вопрос: а откуда этот эфир берется и почему в волшебных лесах его больше? Все дело в лей-линиях, или, как их еще называют, драконьих жилах. Это видимые только в астральном зрении магистральные каналы планеты, по которым течет просто колоссальное количество энергии. Одна такая линия проводит за секунду энергии больше, чем я произведу за год. И вот, в местах, где эти линии ближе всего к поверхности, эфирный фон возрастает в разы просто за счет фонового излучения. Теперь перейдем к нашему лесу. Он длиной в 30 и шириной около 17 километров, вытянутый с запада на восток, и сверху напоминает овал неправильной формы. Но лей-линия почти подходит к поверхности только на протяжении 2 километров. Моя идея состоит в том, чтобы на всем этом протяжении поставить якоря, напрямую соединенные с этим магистральным каналом. Ритуал больше нудный, чем сложный, так как маги Шумера часто использовали его для подпитки своих домов от этих линий. Если все выйдет так, как я задумал, то они будут вытягивать и рассеивать гораздо больше энергии, чем поступает в атмосферу в фоновом режиме. Я рассчитал, что мне понадобится около 50 таких якорей, через каждые 40 метров друг от друга. В выборе материала вопросов не было. Обсидиан. Пусть не фрай, но лучше не придумаешь, тем более что в обычном мире его купить не просто, а очень просто. Проблема может возникнуть разве что с получением идеально круглых камней без трещин, но она также легко решается деньгами. Однако просто натыкать якорей недостаточно. Животные и растения, скорее всего, или умрут, или неизвестным образом мутируют вблизи от них, нужны рассеиватели и преобразователи. И тут мы возвращаемся к магическим растениям. Многие из них способны поглощать, преобразовывать и рассеивать лишнюю энергию в виде более подходящей растениям пранэйманы. И снова вопрос, какой вид использовать? Хвойные и кустарники отпадают сразу, первые будут слишком долго и медленно перерабатывать энергию, а вторые слишком малые и слабы. Неплохо подошли бы большие лиственные деревья вроде дуба, клена или тополя, но это в том случае, если бы я хотел помочь только флоре. Нет, теми же желудями питается множество животных, однако есть кое-что получше. Плодовые деревья большую часть своей энергии отдают именно плодам. Именно поэтому их древесину почти не используют для создания волшебных палочек. А вот мне как раз это подходит. Будут иману рассеивать и давать пищу обитателям леса. И вот, мы подошли к причине, почему я так долго планировал. Дерево должно быть мощным, быстро вырасти, при этом не истощить почву своим ростом. Как человек начинается с зачатия, так и дерево рождается с семечка. Во флористике есть такой интересный подраздел, как магия селекции, при помощи которой можно создать дуб с яблоками или елку с арбузами, то есть возможность сливать семена и выбирать необходимые свойства исходников. До такого уровня мне далеко, и тут на помощь приходит ритуал, который сам объединяет семена, собирая лучшие характеристики из двух отдельных. Но он ограничен, потому что позволяет использовать семена только родственных видов. Я, не мудрствуя лукаво, набрал по мешку семян 10 видов яблонь, из которых 3 было магических. Отбирал я их по плодовитости, вкусовым качествам, устойчивости к паразитам и негативным условиям, а также магическим свойствам, после чего последовательно объединял. Получившийся результат высаживался на многострадальной поляне, ему присваивался отдельный номер, и на нем использовались различные заклинания ускорения роста и улучшения свойств самого растения как из гербологии, так и из флористики. Также применялись разнообразные удобрения. С большим отрывом победил образец под чарами ускорения времени из соответствующей школы и с удобрением в виде драконьего навоза. В дальнейшем, я отобрал также и набор чар, которые не конфликтуют друг с другом и улучшают характеристики дерева без вреда для него. На это ушел еще месяц, и наступило лето. А 50 гладких черных обсидиановых шаров диаметром по 40 см, с вырезанными на них необходимыми символами и рунами, уже находились в моих мешках с расширенным пространством. Контрольная группа из сотни семян, с запасом, была спаяна не из 10 штук, а из 40, что, как показали эксперименты, даст лучший эффект. А дальше была тягомотина. Подойти к отмеченной точке, выкопать круглую яму глубиной в метр и диаметром в 4, трансфигурировать из земли на ее дне ритуальный каменный круг, проверить сразу созданные символы, положить шар в центральную выемку, наполнить ритуал маны и ждать результата. Если все прошло хорошо, то восстановить в медитации энергию и идти дальше. Если нет, то повторить. На это ушло еще 2 недели, и я реально замучился настолько, что прокачал свой ноус процентов на 10, от такого частого истощения и наполнения резерва. Я думал, дальше будет проще. Ага, сейчас. Вначале я провел ритуал изгнания соли из земли, оставляя только плодородную почву. Благо, что эфирный фон повысился и восстанавливаться стало проще. Потом засыпал ямы черноземом, перемешанным с драконьим навозом. С помощью чар это было скорее однообразно, чем сложно. Дальше сажал семечки, на которые накладывал комплекс чар. Каждый день нужно проходить через все 50, проверяя всхожесть, обновляя чары и поливая их. Только к концу лета я закончил, когда деревца окрепли и начали сами поглощать достаточное количество маны. Я настолько часто применял некоторые чары из гербологии, флористики и магии времени, что научился их применять почти мгновенно, а палочковые больше не требовали концентратора и слов. Но я ни о чем не жалел, эти почти полгода дали мне больше, чем я того ожидал. Знания в нескольких направлениях, опыт и силу. Более того, со временем влияние моих саженцев распространится на весь лес, и Ковен Вейл в том числе. А уж какие будут яблочки. Я даже сам не знаю какие, потому что деревья постоянно получают подпитку маны, которую в экспериментах я обеспечить не смог. Я смотрел, как растет полсотни моих деревцев, что я создал и вырастил собственными руками с большим трудом, и чувствовал душевный подъем. Огненные шары, летающие метлы, ожившие шкатулки. Нет, вот она настоящая магия, которая останется даже тогда, Когда я умру, если не стану бессмертным, или уйду из этого мира, любуешься плодами дел своих, услышал я мелодичный голос сбоку и повернулся, увидев нимфу, которую совершенно не заметил. Она подошла к одной из яблонь и положила свою ладонь на кору, к чему-то прислушавшись. Ты мог просто посадить семена и ждать, когда они прорастут, моя просьба уже была бы выполнена. Почему ты приходил каждый день и ухаживал за ними? Потому что это мое детище, я вложил в них столько труда и сил, что было кощунством просто бросить их на произвол судьбы, немного подумав, ответил я. Что ж, ты выполнил мою просьбу, а я помогу тебе, как и было обещано, со взмахом ее руки, на ветке образовалась почка, потом цветок, лепестки которого почти сразу опали, и начал формироваться плод. Всего за несколько секунд образовался золотистый плод, который она сорвала и начала есть. Вкусные яблоки получились, неплохая работа, отрок. Подождите, а если бы я сделал какую-нибудь мелочь, как вы говорите, посадил бы саженцы, и все, вы бы все равно помогли мне. Сглатывая слюну, смотрел я за исчезающим яблоком, огрызок которого упал на землю и тут же пророс росточком. Конечно, я свое слово держу, но может ли достичь величия маг, который довольствуется малым? Кажется, меня провели, это вряд ли. Тогда, что мне делать? Спросил я, после непродолжительного молчания. Вначале слушать и слышать, а если будешь понимать, то это вообще замечательно. Начну с того, что знания о йоге я получил от одного мужчины много зим тому назад, и поэтому я сама не понимаю некоторых вещей, потому что они просто не нужны мне из-за того, что я не человек. Но я почувствую, если ты будешь делать что-то неправильно, и направлю тебя. Так вот, йога не направлена на усиление тела, это всего лишь следствие. Главной целью йога является познание себя, своей души и окружающего мира для достижения просветления, выхода из круга реинкарнации и перехода на следующий уровень бытия. Впрочем, на деле такого уровня достигали очень и очень немногие. Существует два типа медитации в йоге, внешняя и внутренняя. Первая, понятное дело, направлена на окружающий мир, а вторая, на самого себя. «Ты что-то хочешь спросить?» – обратилась нимфа ко мне. «Да», – подтвердил я, – «а какая медитация важнее?» «Я отвечу вопросом на вопрос. Какая половина твоего тела важнее, правая или левая?» «Понял, не дурак. Дурак бы не понял. Простите, глупость спросил», – ответил я. «Лучше показаться глупым и спросить, чем промолчать и остаться невеждой. Через других ты познаешь себя, а через себя других. Используя лишь один вид, ты достигнешь желаемого». Но используя оба, ты достигнешь того, что тебе нужно. Я продолжу. Медитация всегда должна быть направленной на что-то, на свое тело, душу, на птицу в лесу или что-то более расплывчатое, вроде мысли или идеи. Также ты должен четко представлять то, что ты хочешь достичь посредством медитации. Возьму твой пример, ты наверняка был разочарован своим малым успехом, но тебя нельзя в этом винить. Уж упорство тебе не занимать, просто ты сам не понимал, чего именно хочешь достичь. Абстрактная сила физического тела, без понимания своего тела, чего конкретно ты хочешь усилить и насколько, и это привело тебя в ситуацию блуждающего слепца в потемках. Внутреннюю медитацию ты и так знаешь, а после моей подсказки сможешь найти свой путь. А вот внешне я тебя сегодня научу, она поманила меня пальцем к моей яблоне. Попробуй ощутить себя древом, так как ты вырастил его сам. «Лучшего проводника тебе не найти». «Хорошо», — ответил я и сел в позе лотоса, прислонившись к дереву. Я ощущал спиной шероховатую кору и большое количество эфира, проходящего через мое тело. Внешняя медитация не сосредотачивается на внутренних чувствах, наоборот, они мешают, и ты должен отрезать их. Когда у тебя получится, ты должен представить в своих мыслях это древо, сконцентрироваться на этом образе, стать им. Я слушал голос нимфы, пока он не пропал, я ничего не чувствовал, будто снова умер. Тут же я вспомнил слова напутствия и представил в своей голове яблоню. Так как моя память приближалась к абсолютной и я каждый день ухаживал за ним, я представил себе его досконально, до самого последнего листочка. Сколько я так сидел, я не знаю, потому что в один момент кто-то будто переключил выключатель, и я стал деревом. Я видел не глазами, а аурой, чувствовал корой, а листья определяли, где тепло и солнце. По моим корням поднималась приятная вода с растворенной в ней пищей. Где-то в их центре корни держали шар, что в восприятии был очень горячим, но вместе с тем и несущим приятную энергию, которая наполняет мое тело. А к стволу прислонился мой создатель, тот, кто вырастил меня из семечка и к кому сами собой тянутся ветви в попытке отблагодарить, но я пока слишком слаб. А рядом с создателем сама хозяйка леса, перед которой преклоняются все в лесу. Дальше мои мысли стали расплывчатыми и меня вырвало из этого видения. Неплохо для первого раза, но это было опасно. Ты чуть сам не стал деревом и не потерялся в нем безвозвратно. В следующий раз меня может не быть, и ты должен сам научиться выходить из медитации. Я очнулся лежащим на спине, легкие горели от отсутствия кислорода, и я все не мог надышаться. Когда я пришел в себя и хотел было снова попробовать, она сказала: «Когда ты входил в медитацию, я почувствовала, что твоя душа загрязнена», — задумчиво сказала она. «Это как?» – не понял я. «Подавленные чувства, скрытые пороки, вина, стыд, ложь – все это ложится грузом на душу и мешает развитию. Прежде чем продолжить, ты должен избавиться от них. И как это сделать? Найди его, найди груз, что лежит у тебя на душе, и смой его, отпусти. У каждого разумного есть такой груз, и с возрастом он становится только тяжелее и его все сложнее убрать. На этот раз я помогу тебе». Я снова сел в позу лотоса и сосредоточился на своей душе. Я ничего не почувствовал, пока мне на солнечное сплетение не легла нежная женская рука и все вновь не потемнело. «Пап, да все хорошо, я просто в академическом отпуске». Передо мной предстала картина моего разговора с отцом. «Мне 19 лет, из-за пьянок и гулянок меня выгнали за пропуски и несдачу экзаменов из университета. Я лгу отцу, что все хорошо. Я через годик вернусь и продолжу. Мне нужно понять себя и чего я хочу». «Конечно, сын». Он начал кашлять, сильно и с надрывом, но я не обращаю на это внимания. Я тогда даже и не думал, что у него рак легких. Он с теплотой и любовью посмотрел на меня. «Я верю тебе. Сейчас я понимаю, что отец все знал, но ничего мне не сказал. Он не хотел ссориться со мной перед своей смертью, хотел, чтобы я был счастлив. Возможно, если бы я не был тогда таким тупым ослом, я бы заметил это. В тот же год он умер, и у меня все как отрезало. Мне стало до безумия стыдно, и я чувствовал себя недостойным его доверия. Пока он страдал, я пил, курил всякую дурь, цеплял девок на сомнительных вечеринках. Именно после этого события я взялся за ум и начал учиться как проклятый. Стыд за то, что я не оправдал его доверия, за свою ложь и то, что так и не попрощался с ним, до сих пор был где-то глубоко в моем сердце. Но сейчас я понимаю, что мой отец гордился бы мной, всего того, что я достиг в прошлой жизни, это то, чего он хотел для меня, чтобы я нашел себя в этой жизни и был счастлив. На душе стало легче, и картинка резко изменилась. Гнев и обида. Я смотрел, как моя мать уходит к другому мужчине, бросая отца и меня. Этой картины на самом деле не было, она была спроецирована моим сознанием. На самом деле моя мать ушла молча, ничего не сказав. Она забрала свои вещи и ушла. Только потом я узнал, что она долгое время изменяла моему отцу. Мне тогда было 12 лет, отец ушел в запой, а я, пытаясь выместить свой гнев на мать, начал драться в школе. И даже угроза отчисления и то, что меня чаще самого били, меня не останавливали. В конечном итоге я успокоился, но гнев и обида на предательство матери остались. Сейчас я понимаю, что это лирика жизни. Такое бывает, и нет смысла держать злобу на человека, тем более, этого недостойного. Теперь у меня новая жизнь. Картина изменилась. «Миранда, я люблю тебя, ты будешь моей девушкой, мне 14, и я впервые влюбился». Конечно, это была первая красавица класса, и в нее влюблены были половина мальчишек не только нашего класса, но и всего потока. Вот только я один такой дурак додумался признаться ей, да еще и прилюдно. «Ты себя-то видел?» — мальчик с невыговариваемым именем. «Потеряйся и не позорь меня, идиот». Да, она была той еще стервой. Ее привлекали больше богатенькие взрослые мужчины, чем ее ровесники, из-за чего она и считала себя пупом земли. Как я потом узнал, она после школы в итоге забеременела от какого-то мужика, который наврал ей с 3 короба, и стала матерью-одиночкой. Когда я узнал об этом, я злорадствовал, ведь из-за нее я стал посмешищем школы. Но повзрослев, я понял, что не в меньшей степени виноват сам, что вообще подошел к ней. Ведь только совсем глупый человек, которым я был, не смог бы предсказать ее реакцию. Нет смысла держать детские обиды, тем более радоваться чужой беде. Картинка снова сменилась, и я увидел Ариэль. Это не было воспоминанием, скорее моим страхом и виной. Она обвиняла меня, что я обманул ее, использовал и заставил родить самого себя, что провел над ней непроверенные ритуалы, ничего не сказав, что обманывал ее все эти годы, притворяясь ее сыном. Я-то думал, что искупил свою вину для себя, а нет, она просто затаилась. Я просто подошел и обнял этот образ, и он растаял. Я понял, что не смогу освободиться от этого груза так просто, пока не получу искупление от самой Ариэль. Но именно этот груз позволяет не скатиться мне во тьму, начать использовать всех людей вокруг для достижения своих целей. Этот груз не тянет меня вниз, а напоминает искать другие выходы и становиться лучше. Если я признаюсь, станет легче только мне, и это только усложнит мои отношения с Ариэль, которая не будет знать, как ко мне относиться. Я знаю, что она меня не бросит, но я не облегчу ее ношу, а только сделаю ее тяжелее. Это тот момент, когда ложь лучше правды. Я принял этот груз. Обстановка изменилась в последний раз. Огромный протуберанец черной энергии приближался ко мне с немыслимой скоростью, как неизбежное стихийное бедствие. Я знал, что это мой страх перед Гонтом. Он буквально впаялся в меня. Вот я и нашел тебя, Магдл. Теперь ты испытаешь невероятные муки, а когда ты умрешь, я запечатаю твою душу и продолжу ее пытать в течение сотен лет. Я давно думал над этим. Мои постоянные тренировки были связаны с ним, со страхом, что Гонт найдет меня и убьет. На этот раз навсегда. Я знал, что он первым обманул меня, что он темный с гнилой и рваной душой. Тем более я уничтожил, по его мнению, бесценный фолиант, и он меня никогда не отпустил бы за это живым. Сколько раз я просыпался от страшных снов в ужасе и в холодном поту, но теперь я ему благодарен. Он принес мне книгу, сделавшую меня магом. Он дал мне стимул к развитию, который я сам никогда не смог бы поддерживать так долго. Страх не должен мешать мыслить, страх нужен для мотивации к выживанию, к задействованию всех ресурсов. Мой страх помог мне выжить. Образ исчез. Очнулся я ближе к вечеру, один. Нимфы рядом со мной не было, и как бы я ее ни звал, она не приходила. Я понял, она свое обещание выполнила и больше ничего мне не должна. Поднявшись, я отпарировал поближе к поселку и поплелся домой. Часть 11. Где-то в центре леса, в скрытом пространстве, рядом с гигантским деревом неизвестной породы, с черным стволом и белыми листьями, вокруг которого все утопало в листве, летали феи. Молодая на вид девушка с зеленой кожей игралась с черным сгустком в своих руках, который кричал в бессилии. «Зачем ты вытащила меня? Какая тебе польза от этого сосунка? Верни меня, и я дам тебе гораздо больше, чем ты способна даже представить. Я, магистр артефакта Рикелерах, обещаю тебе это».